Глава 14. Во вторник утром Эспинг проснулась рано, оставив Фелисию и Боба мирно посапывать, она тихонько выскользнула в прихожую. На полях еще виднелись остатки тумана, а ранняя ворона сердито каркнула на нее, когда она доставала из ящика газету. Заголовок гласил: «Охота на убийцу продолжается», статья была короткой, в ней еще раз резюмировалось то, что было опубликовано вчера. Нескольким прохожим на улице задали вопрос, встревожены ли они, когда в Эстерлене один за другим происходит убийство. Пожилой мужчина ответил, что начал запирать на ночь дверь, а турист из Стокгольма выразил сомнение, обладает ли местной полицией достаточной компетентностью для расследования убийства. Эспинг сердито фыркнул. По крайней мере, журналисты пока не разнюхали, что к делу привлекли Петра Винстона, и то хорошо. Выпив чай, она достала папку с данными, собранными накануне вечером на китайце Герта после беседы с Линдеманом. В прихожей она увидела свое отражение в зеркале. Футболка и джинсы, все как обычно. Может, все же одеться более формально? Как ни крути, она сотрудник криминальной полиции при исполнении. Поколебавшись несколько секунд, женщина открыла гардеробную и сменила футболку на светлую хлопчатобумажную рубашку, которую заправила в джинсы. Китаец Герт жил в Истаде, и у Эспинг не было никакого желания делать круг до Симрисхамна, чтобы пересесть в служебную машину. Сойдет ее старой верной Вольво. Она живо представила себе омерзение Винстона, когда ему придется сесть на переднее кресло, покрытое собачьей шерстью. Учитывая, как сильно сейчас линяет Боб, стокгольмцу придется истратить целый ролик, чтобы очистить свой костюм. От этой мысли она невольно улыбнулась. К усадьбе Бека Стюган она приехала на 10 минут раньше условленного времени. Но, как и ожидалось, Петр уже стоял наготове у калитки. В руке он держал большой плоский предмет, назначение которого Эспинг поняла не сразу. «Доброе утро!» – весело приветствовал он ее. Вещь оказалась подушкой от шезлонга, которую Винстон тщательно пристроил на переднее сиденье, прежде чем сесть. Вид у него при этом был такой довольный, что Эспинг чуть не выругалась в голос. Судя по всему, Винстон вычислил, что она приедет на своей машине, и подготовился. 1-0 в его пользу. Выдавив из себя улыбку, она процедила: «Доброе утро». «У меня кое-что появилось», — сказал Винстон, захлопывая дверь машин. «Вчера ко мне заходила Аманда и сообщила, что на ярмарке видела Тедди с женщиной, но не с той, с которой он ссорился у меня на глазах, а с другой». Он быстро изложил наблюдение Аманды. «Она кормила его мороженым?» Эспинг приподняла брови. «Такое люди делают, только когда спят вместе, и то в начале отношений». «Вот как?» Эспинг подозревала, что Винстон никогда не был влюблен до беспамятства. «Ну да», — кивнула она. «Перелом наступает после 3 месяцев. К этому моменту даже самая пылкая влюбленность устаканивается, и люди начинают вести себя нормально. Сейчас я ни за что не позволила бы кому-то кормить меня с ложечки мороженым, да и ничем другим». Взяв курс на Истад, Эспинг включила радио и стала искать канал, по которому не крутят рекламу. Винстон смотрел на поля, от солнца и летнего ветра следы вчерашнего дождя уже высохли, вернулись комбайны. Его мысли унеслись далеко, он без проблем мог представить себе, как Анна Тюхе кормит его с ложечки мороженым. Ему вспомнились ее слова о том, что Тедди был необычайно хорошо одет и похудел, даже казался веселым. А теперь к этому добавилась информация о загадочной женщине, кормившей его мороженым. И это точно была не его жена. Если любовница, почему они общались так открыто? Тедди не мог не понимать, что на ярмарке его многие знают. «Думаю, вы правы», — проговорил он, помолчав. «В последнее время Тедди заметно похудел. Кроме того, по словам свидетеля, в воскресенье он был необычайно хорошо одет. Таким образом, мы ищем двух неизвестных женщин, ту, с которой он ругался, и ту, с которой ел мороженое». Он смахнул собачью шерстинку, пробравшуюся на его брючину, несмотря на подушку от шезлонга. «Думаете, он спал с обеими?» – спросил Эспин. Изменял жене налево и направо. Эдакий Казанова с блошиного рынка. Свернув на перекрестке направо, она продолжила: «Как вам кажется, жена была в курсе? Может быть, это Суси и имела в виду, когда говорила, что собирает лягушек, а замужем за жабой?» «Невозможно сказать, пока мы не разыскали этих дам», — ответил Винстон. «В первую очередь нас должна интересовать та, с которой он ругался, Мы должны придумать способ, как ее найти. На дороге перед ними возник маленький трактор, переделанный из обычного автомобиля. Эспинг обогнала его с такой скоростью, что Винстон невольно поджал пальцы ног. «Итак, что нам известно про Герта Силина, к которому едем?» – спросил он, когда пульс вернулся к нормальным значениям. «Герт Силин, 71 год, живет в Истаде». Эспинг прервал звонок телефона, который она положила между сиденьями. К ужасу Винстона она, оторвавшись от дороги, переключила внимание на телефон. Наконец ей удалось включить динамик, и она снова взялась за руль обеими руками. «Я имею честь говорить с Туве Эспинг?» – спросил женский голос, говорящий немного в нос. «Да, это я». «Отлично. Я звоню по поводу ограбления в доме моих родителей». Эспинг тут же перебила ее. «К сожалению, сейчас у меня нет времени. Позвоните в участок и побеседуйте с кем-нибудь из моих коллег. Они вам помогут». Женщина в трубке заговорила громче. «Заявление в полицию я уже подала, и теперь ожидаю, что кто-нибудь приедет и обследует место преступления. В участке мне сказали, что надо поговорить с вами, но у вас, похоже, есть более важные дела. Я приеду, как только освобожусь, а сейчас я занята расследованием убийства, что имеет приоритет». Женщина попыталась что-то возразить, но Эспинг закончил разговор. «Администратор не должна давать мой номер», – пробурчала она. «Так вот, мы нанесем визит Герту Силину по прозвищу Китаец. Архивариус на пенсии одинок, последние 30 лет проживает в одной и той же квартире. Владелец Ситроена 2CV 77-го года, поставленного на хранение». «Ух ты, CV-двойка!» – воскликнул Винстон. «Французская классика, правда, жутко неудобная в управлении». Эспинг бросил на него одобрительный взгляд. «Наверняка это так, потому что китаец Герт ни разу не попадал в наши реестры за превышение скорости. Похоже, исключительно законопослушный гражданин». Они выехали на прямой участок дороги, и Эспинг газанул, сильно превысив допустимую скорость. Винстон по обыкновению схватился за ручку под потолком. «По словам Матса Линдемана, Герт собирает китайский фарфор. Единственное, что можно найти о нем в сети. Он выступает с лекциями о китайском фарфоре в разных пенсионерских организациях, своего рода эксперт». Линдеман утверждал, что Тедди глубоко унизил Герт, перекупив ту ценную чашу прямо у него из-под носа. И Герт это тяжело переживал. Винстон задумался. «Думаешь, это достаточно весомый мотив для убийства?» «На первый взгляд нет, но Линдеман говорил загадками. Сказал тип того, что с такими тихонями, как Герт, надо держать ухо востро». Она сбросила скорость, проезжая камеру, но Винстон на всякий случай продолжал держаться за ручку. Ровно в 11 они поднялись на второй этаж в подъезде многоквартирного дома постройки 60-х. Винстон нажал на кнопку звонка. Дверь открылась сантиметров на 10, пока ее не остановила цепочка. Через щелочку на них глянул сухонький старичок. «Вы по какому делу?» «Герт Силин», — Эспинг показал удостоверение. «Мы из полиции. У нас есть к вам пара вопросов по поводу вашего визита на ярмарку в Деттеберге в прошлое воскресенье. Мы можем войти?» «А, да, да, да». Старичок потянул дверь на себя. Слышно было, как он возится с цепочкой, прежде чем дверь снова открылась. В квартире висела интересная смесь запахов, бумаги, пыли и кофе. Герт Силин носил так называемую прическу Робин Гуда. Макушка у него была совершенно лысая, но он компенсировал этот недостаток, отрастив длинную прядь волос с одной стороны и зачесывая ее от уха до уха, так сказать, отбирая у богатых, чтобы раздать бедным. На нем были тапки, брюки от костюма, рубашка и кофта в катышках, рукава которой были ему длинноваты, на шее висели очки на шнурке. «Проходите!» Китаец Герт направился перед ними в прихожую. Запах старой бумаги усилился, что, впрочем, не удивило Винстона. Вдоль стен штабелями почти до самого потолка стояли коробки из-под бананов, заполненные книгами и китайской керамикой, завернутой в газетную бумагу. Чтобы пройти, Винстону пришлось повернуться боком, однако он заметил, что в квартире вполне чисто, учитывая все обстоятельства. Коробки пронумерованы фломастером, самое большое число, которое можно было разглядеть – 136. В гостиной ящики отсутствовали, здесь стояли обычные стеллажи, полки которых буквально прогибались под тяжестью справочной литературы и каталогов аукционов. Между стеллажами стоял застекленный шкаф с разнообразными восточными вещицами. Воздух в комнате был еще более затхлый, чем в прихожей, с резким оттенком, которому легко было найти объяснение, стоило лишь поднять глаза. На верхних полках тесными рядами стояли чучела птиц, те, что побольше в заднем ряду, меньше и в переднем. Хищные птицы, чайки, вороны, дрозды, зяблики и воробьи, все они сердито таращились на Винстона и Эспинг мертвыми стеклянными глазами. «Садитесь, пожалуйста, сейчас принесу кофе». Прежде чем удалиться на кухню, хозяин дома указал на диван и кресло, обшитые тканью 70-х годов, перед сосновым журнальным столиком и допотопным телевизором. Эспинг уселась в кресло, а Винстон воспользовался случаем, чтобы пройтись по заставленной комнатке. Его особенно заинтересовал застекленный шкаф. Там стоял исключительно китайский фарфор, во всяком случае так предположил Винстон. Он догадывался, что это высокосортное изделие, хотя и не видел разницы между ними и теми мисочками, в которых ему подавали рис в китайском ресторане, куда он захаживал в Стокгольме. В отличие от всего прочего, в этой квартире предметы за стеклом стояли не скучно. Каждая полка была разделена на сегменты, где красовались один или максимум два предмета, подсвеченных встроенными спотами. Все это сильно смахивало на музей. Винстон отметил, что в левом верхнем углу один сегмент пустовал. На полке лежал слой пыли, но три маленьких пятнышка свидетельствовали то, что там стояло относительно недавно убрано. Это могли быть три мелких предмета или один покрупнее на трех ножках. «Вот и я. Пожалуйста, кофе». Герт принес поднос, на котором стояли старомодный кофейный сервиз и блюдо с миндальным и малиновым печеньем. Винстону вспомнилась бабушка и ее праздничный сервиз с золотым ободком, который доставали только в знаменательные даты. Он сел, ожидая, когда Эспинг попросит чая, но она сидела молча, наблюдая за движениями Герта, пока тот разливал кофе из фарфорового кофейника. Руки у старика так сильно дрожали, что кофе едва попадал в чашки. Включив в телефоне диктофон, Эспинг положила мобильник на журнальный столик. «Итак, речь пойдет о вашем визите на ярмарку в Дагеберге в воскресенье. Вы, вероятно, читали в газете об убийстве, которое произошло там во второй половине дня?» «Читал», — кивнул Герт. «Ужасная история. Это правда, что кто-то лишил жизни беднягу Тедди?» Эспинг кивнула. «От кого вы это узнали?» Герт нервно улыбнулся. «Ну, антикварный мир маленький, и сплетни распространяются быстро. Вы с ним хорошо знали друг друга?» «Ну да, когда всю жизнь занимаешься антиквариатом, это означает, что ты покупал предметы у всех торговцев. Мы с беднягой Тедди были не очень хорошо знакомы. Но я не совсем понимаю, какое имею отношение к делу». «Расскажите про воскресенье», — произнес Винстон, вынимая свою записную книжку. «Начните с того, когда и каким образом вы приехали на ярмарку», — Герт задумался. «Я езжу в Дагебергу на ярмарку последние 26 лет и всегда одинаковым способом. Добираюсь туда автобусом накануне вечером, ночую в пансионате. В прежние времена ездил на своей машине, но теперь это стало дороже. Да и автобус ходит регулярно. Перед рассветом я отправился на ярмарку. Видите ли, самые важные находки случаются ранним утром, до появления профанов». Винстон записывал. Он вспомнил, что и Фабиан Андерле, и Анна Тюхи говорили ему то же самое. Герт взял свою чашку, рука его стала заметно меньше трястись. «Короче, дело было так. Я, как обычно, обошел всю ярмарку, но ничего особенного не нашел. Около 10, когда стало слишком людно, сел на автобус и уехал домой». «Вы встречались с Тедди?» — спросила Эспи. Маленький старичок заерзал на месте. «Да, на ходу». «Когда именно?» «Вскоре после того, как я приехал на ярмарку». Рука, державшая чашку, снова предательски задрожала, и Герт поспешил поднести ее ко рту. «Мы располагаем данными, что он купил чашку, которой вы интересовались». Едва Эспинг выговорил эти слова, как Герт поперхнулся кофе. Он отставил чашку и закашлялся. Полицейские переглянулись. «Чаша», — напомнил Винстон, когда кашель прошел. «Да, да», — Герт тяжело вздохнул. «Все верно. На столике местного скаутского клуба я обнаружил небольшую китайскую чашу из фарфора. Я уже почти ее купил, когда неизвестно откуда появился Тедди и предложил более высокую цену. Что это была за чаша? Я не вполне уверен. Было темно, я разглядывал ее при свете налобного фонаря. Но это могла быть чаша Диньяо династии Северной Сун. Сун? Да, династия Сун правила с середины 10 по конец 13 века. Хотя трудно что-то сказать, пока не изучил предмет со всех сторон. Покупка на ярмарке всегда шаг в неизвестность. Приходится ориентироваться на опыт и интуицию. Винстон осторожно взял свою чашку за ручку. «Сколько вы готовы были заплатить за нее?» «Я предложил 6000, все, что было у меня при себе. Но Тедди, стало быть, предложил больше. Герд, сидевший на диване, весь сжался. Он предложил 7, вот так сходу». Винстон отпил глоток и решил, что кофе не крепкий, но пить можно. «А сколько на самом деле стоит эта чаша?» – спросил он. Старик пожал плечами. «Как я уже сказал, это трудно определить, но что-то между 15 и 20 тысячами. Конечно, если она окажется настоящей». Он выдавил из себя еще одну нервную улыбку. Осторожно поставив чашку на блюдце, Винстон внимательно разглядывал собеседника. Невозможно было понять, лжет старик или говорит правду. «Тедди что-то знал о китайском фарфоре?» Герд раздраженно фыркнул. «Ровным счетом ничего. Но он за милю чувствовал выгодную сделку и заметил, что я заинтересовался. А денег у него предостаточно, чтобы предложить больше, чем я». Эспинг подалась вперед. «Наверное, очень неприятно», — проговорила она, когда кто-то увел из-под носа такую находку. «Особенно такой человек, как Тедди, который ничего в этом не понимает». «Неприятно», — Герт уткнулся в свою чашку. «Но я не первый раз упустил находку». Он поднял глаза. «И, вероятно, не последний. Некоторое время я внутренне возмущался, но жизнь идет дальше». «Так что же произошло потом?» – спросил Винстон. «Я продолжил свой обход. Сел, как уже сказал, в автобус около 10, когда собралось слишком много туристов и семей с детьми. У меня даже билет сохранился. Хотите взглянуть?» Не дожидаясь ответа, он поднялся, надел очки и вышел из комнаты. Всего через пару минут вернулся с мобильным телефоном и показал его Эспинг. Приложение общественного транспорта региона Сконе действительно показало билеты, использованные для поездки по маршруту Дегеберга-Истад в воскресенье в 10:10. Эспинг сфотографировала экран. «А где вы находились около 2 часов того же дня?» Герд снял очки. «Здесь, в квартире. Где же еще?» «Кто-нибудь приходил к вам? Или, может, вы столкнулись с кем-то из соседей, которые могут подтвердить, что вы находились тут?» «После обеда я встретил соседа снизу, мы перебросились парой слов, прежде чем я поднялся в квартиру. Но после этого ни с кем не встречался. Я...» Герб поменял позу. «Человек не очень общительный, предпочитаю общество книг и своих птиц». Он обвел рукой заставленную комнату и впервые за все время, кажется, немного расслабился. «Тот день на ярмарке вы обратили внимание на что-нибудь еще?» – спросил Винстон. «Что вы имеете в виду?» «Ну, нечто необычное. Может быть, вы о чем-то подумали теперь, задним числом, когда прочли об убийстве?» Герд провел ладонями по брючинам. «Сейчас, когда вы это сказали, я вспомнил одну вещь. После того, как Тедди ушел с чаши, я стоял и смотрел ему вслед». На мгновение он заколебался. «И что?» – требовательно спросил Эспин. «И тут я заметил человека, который, похоже, следил за Тедди и шел за ним на расстоянии». «Кто же это был?» «Еще не рассвело, а рассмотреть было трудно. Конечно, я могу ошибаться по поводу того, что именно он делал». «Так кого же вы видели? Кто же следил за Тедди?» — повторила свой вопрос Эспин. Герд глубоко вздохнул перед тем, как ответить. «Это был Имми, его сын». Винстон перестал записывать и посмотрел на Эспин. Она ответила ему долгим взглядом. Герд с облегчением констатировал, что вопросы, похоже, закончились. Полицейские собрали свои вещи, поблагодарили за кофе и поднялись. Хотя Герд предполагал, что стражи правопорядка могут постучаться ему в дверь, он едва не упал в обморок, увидев через щелку полицейский жетон. Все его силы ушли на то, чтобы казаться спокойным, и он знал, что не до конца справился с этой задачей. Но сейчас все уже почти позади. Выходя из комнаты, мужчина-полицейский остановился возле застекленного шкафа. «А что тут стояло?» – — спросил он, указывая на пустое пространство наверху. Герд сглотнул. «Да так, ничего, несколько фигурок», — выдавил он из себя, пытаясь изобразить непринужденную улыбку. «Их надо было помыть, они сейчас у меня в кухне». Герд не сомневался, что его стук сердца был слышен во всей комнате. «Понятно». Мужчина-полицейский рассматривал его еще несколько секунд, потом повернулся и пошел ко входной двери. «Вот мой номер», — сказала женщина-полицейский, протягивая ему свою визитную карточку. «Звоните, если что-нибудь вспомните». Герд кивнул, взял карточку и сунул в карман. «До свидания», — произнес он, закрыл за ними дверь, запер на замок и накинул цепочку. Потом присел на коврик у двери и осторожно приподнял козырек над щелью для почты. Он слышал удаляющиеся шаги полицейских, эхом отдававшиеся в подъезде. Потом звонок, когда они позвонили в дверь его соседа на нижнем этаже, стук открывающейся двери, гул голосов. Стало быть, они сразу же решили проверить его алиби. Означает ли это, что его подозревают? Скорее всего, да. Подступила тошнота, ноги у Герта подогнулись. Он опустился на пол, прижался спиной ко входной двери и изо всех сил закусил губу, чтобы не разрыдаться в голос.